Глава 32. Уткнувшись носом в кудряшки Евы, Ася втянула в себя ее запах и улыбнулась. В той сонной комнате, в которой она еще пребывала, утро было теплым и пахло любовью. Но было что-то еще. Тревога. Адам. Поцелуи. Он сказал, что она нравится ему. Сердце тяжело ударило в набат, и гул прокатился по всему телу. Все это закончится катастрофой. Титаник уже покинул порт. Аннушка разлила масло, Ася снова влюбилась. Это Адаму она могла говорить что угодно, но сама с ощущением неминуемой катастрофы узнавала все признаки. Что она вообще ему вчера наговорила? Как смогла заснуть после такого? У нее не было против Адама ни единого шанса. Против этих длинных ресниц, бросающих тень на смуглую кожу, этих черных глаз, чувственных губ, а самое главное — бесконечного терпения и доброты. Только в юности обожаешь плохих парней. С возрастом начинаешь тянуться к чему-то теплому и безопасному. Расслабилась. Прохлопала тот момент, когда декоративный плюшевый котик выпустил вполне настоящие когти. Она не будет сейчас думать о складках на своей талии и слишком полных бедрах или морщинах. Адам все это уже видел во многих ракурсах. И все равно его накрыло это странная блажь. В конечном итоге человек ничего не может сделать со своим возрастом, но если он еще ничего и не хочет делать, и собственным весом тоже, а его все равно целуют, то дело здесь вовсе не во внешности. Но вот о чем следовало действительно задуматься. О собственных закидонах. Ни к чему обрушивать на бедного мальчика потоки своей неуравновешенности. Возможно, впервые в жизни ей хотелось не защитить себя от мужчины, а защитить мужчину от себя. «Вы с Евой очень странная парочка», — раздался шепот Адама за ее спиной. «Ты, прежде чем заснуть, 4 раза сбегала в детскую, чтобы полюбоваться, как она спит. А она пришла в твои объятия под утро. Попугаи-неразлучники». Ася вздрогнула, ощутив, как его палец повторяет очертания осинового кола между ее лопаток. Легкое и беспощадное прикосновение, заявляющее о том, что он и не думает делать вид, что забыл про вчерашнее, а намерен двигаться вперед. «Хочешь, я сам отвезу сегодня Еву на танцы?» — спросил Адам. И в этом «ты» было столько стелющегося по венам эротизма, словно они сменили не форму обращения друг к другу, а вступили в стадию волнующей прелюдии. Возможно, так оно и было. «Нет», — ответила Ася тихо. «Я хочу, чтобы ты поехал с нами, а потом позавтракал со мной. Мне нужно кое-что сказать». «Не хочу», — быстро отозвался Адам, и это удивило ее. Ася, наконец, стянула маску с глаз и повернулась к нему. Она вдруг поняла, что он никогда прежде ни в чем ей не отказывал. «Такое вообще возможно? Не хочешь?» «Ты начнешь меня отговаривать и переубеждать. Не хочу». «Я просто обрисую некоторые перспективы». «Не хочу». «Снова! Снова!» Ева дернула ногой. «Почему вы все время болтаете? Тут, между прочим, ребенок спит». Взъерошенная, сердитая, она рывком села и уставилась глазами-пуговками на взрослых. «Как дети малые! Козявка, тебя они тоже разбудили?» И она перевесилась через Асю, чтобы прижать ухо к ее животу. «Она говорит, что не хочет, чтобы я сегодня шла на танцы». «Каждое утро одно и то же», — засмеялась Ася. «Правда?» — заинтересовался Адам. «Дай послушать». «Нет», — воскликнула Ася. «Адам, ну вы-то куда?» «Не мешай мне налаживать коммуникации», — шикнул он на нее, и его щека прикоснулась к ее вселенной. «Щекотно», — пожаловалась Ася Еве. «Ты поэтому такая красная?» «Жарко просто, вы облепили меня со всех сторон». Конечно, Адам повез обеих девиц и, конечно, отправился с Асей завтракать. Можно подумать, что он хоть когда-нибудь говорил своей няне «нет». В тот момент, когда им принесли заказ, она отправила ему сообщение. «Три смертных греха Настеньке в отношениях», — заявила Ася. «Будет лучше, если ты ознакомишься заранее. Предупрежден, значит вооружен». «Это так обязательно?» Адам отодвинул от себя телефон. «Жизнь тебя ничему не учит?» «Я обожаю собственные грабли». Адам мрачно сделал большой глоток кофе. В кои-то веки Ася с утра пораньше выглядела обычным человеком. Она причесалась, надела строгий наряд и, судя по всему, была готова торжественно растоптать его романтические порывы. «Почему ты даже мысли не допускаешь, что у нас с тобой все будет совсем по-другому?» — спросил он. «Потому что люди не меняются», — с готовностью объяснила Ася. «Я не меняюсь». «Ладно, посмотрим, что у вас там. Пункт первый — неверность. Не могу поверить, что тебе все время изменяли. Где ты брала своих бойфрендов? На распродаже?» «Эррор», — скрипучим голосом уведомила Ася. «Это я изменяла каждому из своих мужчин. Как только чувствовала себя неуверенной или покинутой, или как только мне казалось, что я люблю сильнее, а меня любят меньше. Короче, в любой непонятной ситуации я поднимала свою самооценку с помощью измены. Потом я чувствовала злость и вину и обрушивала все это на своего парня». Адам сглотнул, не в силах такое поверить. Как физический контакт с посторонним человеком мог поднять хоть чью-то самооценку? «Пункт второй», — подсказала Ася. Она была бледной, но решительной. «Ревность», — неохотно прочитал Адам. «Я не ревнивый человек», — сказала Ася, «поскольку считаю, что это чувство задевает человеческое достоинство. Но если ревную, то уползаю в самый дальний угол, из которого меня никакой силой не выкорчевать. Я никогда не участвую ни в каких соревнованиях. Фактически моя ревность равна расставанию». «Понятно», — кивнул Адам. «Пункт третий. Вампиризм. Что?» — изумился он. «Ты кусаешься или что?» «Я просто пытаюсь сожрать любимого человека. Его время, его сердце, его чувства. Хочу владеть им без остатка. И поэтому постоянно выношу ему мозг. Я просто клубок из претензий и истерик». «Надо же». Адам залпом выпил стакан сока. Но в горле все равно было сухо. «А я думал, что ты вся такая самодостаточная». «Угу, в стабильном состоянии. Ася, с которой ты знаком, это результат долгих лет эмоционально устойчивого романа самой с собой. Разумеется, ты сейчас думаешь, что с тобой я буду вести себя иначе. Все так думали. И все ошибались. Я не приспособлена к любому виду человеческих отношений, кроме виртуальных. Все это...» — она постучала по экрану его монитора с тремя короткими пунктами. — «Не просто разговоры на пустом месте. Про меня даже канал на Ютубе есть. Называется «Моя шизоидная бывшая». Очень рекомендую посмотреть. Разумеется, там присутствует некоторое художественное преувеличение, но суть передана верно. Адам, «Я очень люблю вас с Евой. Ты славный и милый, поэтому подумай хорошенько и не влезай в скучную драму взрослой женщины. Давай просто будем друзьями». «Друзьями с поцелуями», — монотонно напомнил он. «Ты сама вчера предложила». Она удрученно покачала головой. «Ты опять превратился в робота», — разнервничался от таких откровений. «Если честно, из твоего ужасающего списка больше всего меня беспокоит первый пункт. Не уверен, что смогу отстрелять всех мужчин в округе». «Женщин тоже придется». «О, Господи!» Он обжегся кофе и зашипел. На глазах выступили слезы. Проморгавшись, Адам посмотрел на Асю. «Нет, она не шутила. Черт знает, что такое, а не человек. Мешанина всего на свете. Ну вот и что ему с ней делать?» «Как всегда», — улыбнулась она печально. «У любой сказки есть темная сторона. Сказки созданы для того, чтобы пугать детей». «Мне совсем не страшно», — соврал Адам, хоть и знал, что она видит его насквозь. Чтобы отвлечь его от отсутствия Аси, а вовсе не потому, что хотел поговорить о ней с ее сестрой, вечером Адам повез дочь к Дим-Диму. «Аська пошла в кино с вашей бывшей девушкой?» – не удивилась Катя. «Это с ней бывает. Она всегда дружит с самыми странными людьми». «Что странного, Вики?» Адам чистил картошку. Ева активно помогала Дим-Диму учить уроки тем, что рисовала смайлики в его черновиках. Димы, отца Димы, не было дома. «Ну, Вика влюблена в вас, вы влюблены в Васю. Ася влюблена в собственные драмы. Налицо любовный квадрат. А когда бывшая и будущая девушка проводят время вместе, всякое может получиться». «Что? Кто? В кого?» ошеломленно переспросил Адам. «Это Ася вам сказала?» «Разве она когда-нибудь хоть что-нибудь рассказывает?» Катя налила себе вина, предложила Адаму, но он покачал головой за рулем. «Но у меня же есть глаза, и я ими смотрю. Вы как Арман Дюваль из «Дамы с камелиями». Юность, очарованная роковой зрелостью». «Это Ася-то роковая», — хмыкнул Адам, пометив себе погуглить этого Армана. «Да, она разгуливает в пижаме среди белого дня, редко пользуется косметикой, и на голове у нее гнездо. Нет, когда она захочет, то, конечно, да, но она не хочет». «Вот именно, согласитесь, это вполне красноречивая декларация». Адам высыпал картошку в кастрюлю и подлил Кате еще вина. «Только это не объясняет, что мне делать дальше», — пробубнил он себе под нос. «Все очень просто», — ответила Катя, улыбаясь. «Делайте, что хотите, а чего не хотите, не делайте». Он расхохотался. «Обожаю ваше семейство». И он расцеловал ее. «Просто я сейчас играла Ваську», — объяснила Катя, тоже смеясь. «Если бы я была на вашем месте, то ни за что бы с этой заразой не стала связываться». «Адам!» На кухню вошел Дим-Дим, сунул нос в кастрюлю, разочарованно отворотил его от сырой картошки и сообщил небрежно. Звонила тетушка, говорила шепотом, просила принести ей в кинотеатр юбку и ботинки. Женский туалет, третья кабинка. «Что?» Адам ощутил, как у него челюсть ползет вниз. «Ботинки, юбка, кинотеатр. Он здесь, за углом. Я бы сам сбегал, но у меня уроки, а вы ничем не заняты». «Я выдам снаряжение», — невозмутимо отозвалась Катя. «Вечно Аська все теряет». «Как можно потерять юбку?» — изумился Адам. «Ева!» — вдруг завопил Дим-Дим. «Не рисуй в учебниках! Нельзя! Фу!» Трубный рев был ему ответом. Катя сунула Адаму в руки пакет. «Бегите», — посоветовала она. «Если ваша дочь начинает реветь, это надолго. В кого она такая показушница?» «В бабушку», — — ответил Адам и пошел в женский туалет.